И матросы говорят, что достаточно одного хорошего шторма, чтобы пустить пароход на дно. Но все 5 месяцев стоит полнейший штиль, и поэтому особенно непонятно, что случилось с Америкой. Уже стемнело, когда верхом без седла прискакал Шани. «Ты тут придумай чего-нибудь», — сказал он Освальду. Голос у него был отчаянный. «Мужики шумят по дворам, хотят тебя завтра жечь идти». Он залез на лошадь и ускакал в темноту. Тут Освальд вспомнил, что Альбин сегодня вообще не показывался. Когда Освальд вошел в дом, китаец и Моника сидели за столом. На столе горкой лежали какие-то похожие на грушу плоды. Моника ножом отрезала от одного из них кусочки и отправляла в рот. «Попробуй, как интересно», — сказала она. «Растет в земле, как картошка, а по вкусу совсем как колбаса». Освальда передернуло. Он долго лежал в темноте без сна, почему-то вспомнился офицер в черном. Тогда, зимой, тот самый день, когда появился китаец. «Они не оставили мне выхода», — подумал Освальд. «Глупо». Когда взошла луна и все стихло, он встал и пошел в чулан под лестницей. Там, на полке с инструментами, лежала пишня. Небольшой ломик с рукояткой, чтобы зимой долбить проруби в пруду. Он взял пишню, взял фонарь «Летучая мышь», посмотрел вокруг, чтобы такое взять еще. Но ничего не нашел. Дорожка до мельницы шла мимо огорода китайца, поэтому Освальд взял далеко в сторону. И потом в лесу долго искал выход на плотину. Он тихо прошел по плотине. Вода текла по желобу тонюсеньким ручейком, колесо почти не вращалось. И толкнул незапертую дверь мельницы. Там было темно, и Освальд подумал, что надо зажечь фонарь, но забыл, как это делается. Стекло не хотело подниматься. Наконец он справился с ним, ломая спички, зажег фонарь и стал осматриваться. В глазах плавали лиловые пятна. За жерновами, там же, где он в первый раз увидел китайца, стоял топчан. И китаец спал на нем, с головой укрывшись мешком. Освальд подошел ближе. Он был в 2 шагах, когда китаец приподнялся на локте и открыл глаза, щурясь от света. «Здравствуй, хозяин», — сказал он. «Приехай, привезла?» Освальд молчал. У него сразу отнялось все тело. Он медленно присел и поставил фонарь на пол. «Зерно молоть?» Неуверенно спросил китаец и спустил ноги с топчана, нашаривая свои тапочки из старой автопокрышки. И тогда Освальд, что-то закричав, наотмашь ударил его пишней. Удар пришелся по поднятой руке. Китаец ахнул и попытался встать. И Освальд опять ударил его, целясь по голове, и опять промахнулся. Китаец тонко закричал по птичьи, и это было так страшно, что Освальд захотел убежать. Но вместо этого увидел, как ломик опускается на голову китайца и погружается в череп. Не глубоко, но китаец начинает клониться вперед и падает у ног Освальда. Освальд схватил его подмышки и приподнял. Голова китайца запрокинулась, из раны густой струей побежала кровь. Освальд деревянными руками положил его на мешок, закрыл зачем-то другим мешком. Стал стирать кровь с пола и с рук. Потом пришел холод. Холодная волна прошла через голову, сдавила виски. Не возясь больше с тряпками, Освальд поднял китайца на руки и вынес наружу. Китаец был легкий, легче мешка с мукой, но неудобный. Освальд донес его до огорода, присел, не выпуская его из рук, отдохнул. Потом, напрягшись, резко встал и изо всех сил бросил в заросли. Раздался тяжелый всхлип. Освальд на заплетающихся ногах обогнул огород и, не раздеваясь, плюхнулся в пруд. Он долго просидел в воде, отмывая лицо, руки, одежду. Потом он выбрался из пруда и пошел в сарай. Там была припрятана большая ценность – бочка автомобильного бензина. Освальд подкатил бочку к огороду, выбил чоп и, наливая бензин, в ведро стал методично окатывать растения. Сразу же началось шевеление, треск, шорох. Потом, когда бензина в бочке почти не осталось, он поднял ее, как китайцы, и тоже забросил в заросли. Взял ведро, которым специально оставил бензину на донышке, отошел 30 шагов, снял рубашку, затолкал ее в ведро. Подождал, когда она пропитается бензином, и бросил в ведро горящую спичку.